История 87. Хорошее вокруг. Моя знакомая Катя много лет была на жутком негативе. Девушку накрыло еще лет 5 назад, когда она с хорошей работы перешла на ту, где меньше платят. Как встречу Катю, она мне постоянно жалуется. На работе все не то, в личной жизни тоже все не то, везде все не то. Ничего не хочу, все бесит. Однажды мне надоело это слушать, и я сказал: «Катя, давай эксперимент. Окинь взором комнату и запомни все черные предметы». Катя покрутила головой и сказала, что запомнила. Я попросил Катю закрыть глаза и продолжил: «А теперь назови мне все белые предметы в комнате». Вижу, девушка затормозила. «Ну, чашка точно белая, штора, простыня, Катя открыла глаза и насчитала еще 8 предметов. «Видишь, что получается, Катя? Ты видишь только то, на чем фокусируешь внимание. Когда ты в жизни фокусируешь свое внимание на негативе, именно его ты и замечаешь. Поэтому и мысли у тебя пасмурные. Попробуй взять себе за правило замечать все хорошее, что происходит вокруг. Даже самую маленькую деталь. Успела домой за секунду до дождя? Получила приятный комплимент от коллеги? Угостили тебя чем-то вкусным? Нашла сразу, что искала? Замечай все хорошее, что происходит вокруг. Можешь даже записывать. Когда увидишь, что мир на самом деле не тусклый и мрачный, а яркий и позитивный, тебе во много раз будет легче и приятнее жить. Ну и, конечно же, действуй. Не сиди на месте. Не нравится работа — поменяй. Надоело быть одной — начни знакомиться с мужчинами. Давай уже двигайся к своим целям». Затем я дал Кате еще несколько дельных советов. Если с тобой происходит что-то неприятное, говори себе: это в счет будущих успехов. Если падаешь лицом в грязь, помни, она лечебная. Извлекай драгоценный опыт. Мы никогда не начинаем с нуля. Мы всегда начинаем с опыта. Если ты получаешь что-то хорошее в жизни, говори себе: за это уже заплачено. Я заплатила за это своим упорным трудом и стараниями. Если ты встречаешь трудность или неприятность, скажи себе это как посмотреть. Скажи и начинай искать плюсы. Через месяц я увидел Катю жизнерадостной, веселой и счастливой. Девушка много улыбалась и рассказывала, сколько хорошего с ней произошло за последние дни. Мои советы помогли ей быстро перешагнуть темную полосу. Берите и вы их себе на заметку.